Я крайне огорчен. Мама! Но ныне со мной, конечно, вы согласны. Здесь господин Тартюф владелец полновластный. По смыслу дарственный, который при мне. Законность на его и с совой стороне все правильно. Комар тут носу не подточит. Да что этот наглец нам голову морочит? И дело, сударь мой, касается не вас. Я смею уповать благоразумие, глаз в глаз осторожности, подскажут вам любезно, что правосудию перечить бесполезно. Ну, сударь, и сколько бы ни стоил этот дом, дороже было бы вам прослыть бунтовщиком, и вы исполните свой долг перед законом, как людям надлежит почтенным и смышленым. Уж больно ревностно блюдете вы закон! А если черный ваш студенческий кулакон, я выбью палкой, чтобы меньше было пыли! Вы лучше бы сынку язык укоротили. Печально было бы, коли в довершенье зол и оскорбление занес бы в протокол. Его слова дают весьма к тому мне веский повод. Да. Пристав к нам пристал, как неотвязный повод! Я высоко ценю порядочных людей. И дельце это взял затем лишь ей-же-ей, что быть полезным вам мне подвернулся случай. И ведь сюда другой он поступил бы круче! Чего уж круче-то, как честную семью гнать из дому. Но я отсрочку вам даю, хоть мог бы действовать суровее по закону до завтрашнего дня и пальцем вас не трону. Но не прогневайтесь, ночь проведу я тут. Ко мне мои подручные придут с десяток молодцов, по форме, все чин-чином. Сдадите на ночь от дверей ключи нам, и будем мы нести охрану до утра покоя вашего и вашего добра. Зато уж поутру должны свои пожитки вы все забрать отсюда до последней нитки. Желаю вам помочь по доброте души. Молодчиков набрал я дюжих. Крепыши. Они вам вынесут домашний скарб за двери. Все делаю для вас, ведь люди мы не звери. Прошу вас, сударь, взять все это в толк и не препятствовать мне исполнять мой долг. Ой, хотя почти совсем лишен я достояния, но все же из того, что есть без колебания, я сотню золотых сейчас бы отвалил, когда бы такой ценой мог, не жалея сил, шарахнуть чем-нибудь тебя по этой гнусной шаре. Держись! Не хранит нахальство этой твари! Руки сядь за вас дать ему слово! У вас почтеннейший! Отличная спина! Да. Мне кажется, по ней давно кусает палка! Дерзка, голубушка! Тебе себя не жалко, к ответу можно ведь и женщину привлечь! Ну, будет! Мы хотим обдумать вашу речь! Прошу, оставьте нам судебное решение! До вечера! И пусть хранит вас провидение! Да. И разгрозит тебя с Тартюфом заодно! Ну, мэтушки, вот это оно. Канали ваш, Тартюф, или что вам мало? Все не очнусь, как с облаков упало. Чем недовольны вы, чем рассердил он вас. На праведность свою явил он лишний раз. Ведь больше, чем себя своих, он ближних любит. И помнил, что людей богатство только губит. И сострадание разорил вас. Да вы вернее спасти от гибели. Ваш дух. Я об одном прошу вас. Молчи, вот наказание. Сейчас нам надо бы объединить старания, чтоб выход отыскать. Пути иного нет. Как о его дела? Не вызвать обращения. И дарства тогда не придадут значения. Ой. Дружба открыл мне то, о чем узнал по долгу службы. О государственной здесь тайне речь идет. Но преданность мою к вам, сударь, взяв расчет, мой друг решился мне послать уведомление. Вам надо бы бежать. Немедленно, мгновение, бесстыдный негодяй, что втерся к милостям, отважился донос на вас подать властям. Проникнув к королю, ему вручил мошенник ларец с бумагами. Бежавший, мол, изменник на сохранение бал. Ларец оставил с ней. Вы же сердце его скрывали от властей. Короче говоря, да. Указ есть об аресте, и стража послана за вами. Вместе. Сюда, пожалуй, ты сам ваш злобный враг, а он должен и даст. Вам искать будет никак. Божьего закровим от этого злодея. Все свет про вход пустил. Таким путем, вернее, у вас имущество отнимет он теперь. Да. Я вижу человек страшнее, чем лютый зверь. Нам дорог каждый миг. Послушайте, старица, бегите у крыльца, нас ждет моя карета. Есть вот. Тысячи червонцев, грянул гром теперь. Спасение лишь бегти мы найдем, и так не видите. Хочу вас проводить, я и сам доставлю вас в надежное укрытие. Заботой вашей я растроган и смущен. Отложим наш расчет до лучших мы времен. Но буду я о том от всей поры молиться, чтоб счастье выпало мне с вами расплатиться. Много. Я думаю, что может быть удастся повернуть. Мы все возможное предпримем. Добрый путь. Ну, зачем спешить, а? Повременим. Немного. До нового жилья недальняя дорога. Вы арестованы. Указом короля. Как носит этого предателя земля за то, что я посмел сорвать с тебя личину? Ты! Подлая душа! Мне нож вонзаешь в спину! Мой слух неуязвим для ваших бранных слов. Во славу небесам, я все снести готов. Да, отрицать нельзя, вы редкостный смиренник. И небесаюсь, я приплел туда, мошенник. Меня не трогает ни брань, ни ярый пыл, я выполняю здесь мой долг. По мере сил. О, да, почетный долг, есть чем гордиться право. На этом поприще вас ожидает слава. Главнее всего... Служить на поприще любом. Забыл ты, кто тебя от нищеты избавил? Ни благодарности, ни совести, ни правил. Служение королю есть мой первейший долг. Да, я обязан вам. Кое-чем, кое-чем. Если смог признательности глаз в душе моей смиренной, причина в том, что так велел мне долг священный. Не пощажу все чувства истребя. Ни друга, ни жены, ни самого себя. О, лицемер! Таких еще и не бывало. На грязь чистейшее набросил покрывало. Коли вы предприняли свои тяжкие труды с похвальным рвением, которым так горды, так почему же дремало в вас, покуда вас скрытый муж не вытворил отсюда, когда он выгнал вас, вы подали донос, пока на стороне оставлю вопрос об этой дарственной на все его имения. Однако же и то примите в рассуждение, что хоть по-вашему преступен так мой зять, не след бы от него подарки принимать! Я вас прошу меня избавьте от нападок! Пора тут уже наводить порядок. Выполняйте уже вам отданный приказ. Да медлить незачем. Совет ваш в самый раз. Я предлагаю вам последовать за мною тюрьму. Там я вас на жительство устрою. Кого? Меня в тюрьму? Да вас. А за что меня в тюрьму? За что меня в тюрьму? Извольте объяснить. Кому-кому, а вам не стану я давать тут объяснения. Монарх, правдолюбивый монарх, и острый взор пронзает все сердца и не обманется ловкостью креста. Он прозорливостью великой одаренный на все бросает взор прямой и неуклонный. Он увлечения не знает никогда, и разуму его несдержанность чужда. Отслуженных людей он славой украшает, но рвение благих его не ослепляет, и вся любовь к добру не заглушает в нем ни отвращения, ни гнева перед злом. Напрасно этот плут свои растянул печень. Очами светлыми он тотчас же проник всей низменной души извилистый тайник. Придя вас обвинять, он погубил себя же, словно истина сама была на страже. Король разоблачил, что то известный плут под ложным именем орудовавший тут. То целый перечень бессовестных деяний, из коих вышли бы тома повествования. Короче, королю явился он во всей неблагодарности и гнусности своей. Его предательством давая завершение, король меня послал в его распоряжение, чтоб видеть, как дойдет бесстыдство до конца. И перед вами же унизить наглеца. Он повелел, чтоб я изъял из рук бродяги и тотчас вам вернул все личные бумаги. Державной властью уничтожает он значение дарственной, которой был снабжен. Причем прощает вам преступную услугу, ущерб правительству, оказанную другу. И этим хочет вас вознаградить сполна за вашу преданность былые времена. Чтобы доказать, что он и против ожидания умеет отплатить за верность и старание, что добрые за ним не пропадут дела, что хорошее он помнит лучше. Попался! Попался! Негодяй! Негодяй! Попался! Негодяй! Негодяй! Милый! Я попался! Не следует свое достоинство ронять! К чему теперь слова? Негодяй. Держите пыл свой гневный, оставьте жалкого судьбе его плачевной! Не лучше пожелать, чтобы, искупив позор, вновь добродетель он обратил свой взор, чтобы горько осудил он сам свой путь бесславный, чтобы раскаянием смягчил он суд державный! Великий государь, столь милости Бог нам, что тотчас мы должны припасть к его стопам! Отлично, отлично сказано. И преклонив колени, я мудрость восхвалю его благих решений, исполню долг первейший. Но потом за долги предстоит подумать о другом. И увенчав любовь победой долгожданной, садись. И увенчав любовь победой долгожданной, сае... И...